Громоздить ужасы. «Наконец-то ты показалась!» — буркнул Клевер, глядя на солнце. «Кокетливая тварь!» Было приятно наконец-то ощущать на лице его тепло. Словно вернулся старый друг, по которому ты сильно скучал. Например, чудесница. Он поневоле скривился, вспомнив о ней. Она-то уж не вернется. Его нож об этом позаботился. Что же до солнца, оно появилось слишком поздно, чтобы облегчить им жизнь. Пара недель марша, и тщательно сколоченное воинство Кальдера начало разваливаться. Люди болели, люди недоедали, люди страдали от холода и обморожений. Люди недосыпали и выбивались из сил. Люди были покрыты слоем грязи настолько, что напоминали чертей. На серых лицах белели лишь встревоженные глаза. Многие предпочитали плюнуть на этот пропитанный сыростью кошмар и смотались, несмотря на то, что дезертиров вздергивали на придорожных деревьях и вырезали на них кровавый крест, оставляя висеть с болтающимися кишками в окружении жужжащих мух. Дозорные предпочитали больше глядеть в огонь своих костров, нежели на дальние холмы. Карлы больше волновались о том, чтобы им было тепло, чем о своем оружии. У всех на уме был единственный враг – грязь. И в этой войне невозможно было победить. Они оставляли за собой гигантские следы сброшенного снаряжения, увязших фургонов, лошадиных трупов, не говоря уже о трупах людей, валяющихся вдоль растоптанных в кашу дорог, что остались за их спиной. Невдалеке от ревниво оберегаемого клочка травы, на котором Клевер с его людьми развели небольшой костерок, колонна матерящихся людей брела через полужидкую трясину на дне долины. Их копья торчали во все стороны, словно встопорщенные иглы ежа. Грязное знамя свисало с облепленного грязью древка. «Когда-то под этой жижей находилась дорога», — подумал Клевер. «Теперь это вспоминалось как сквозь сон. Нечто фантастическое, вроде сухой обуви, теплых конечностей и ненатертых гениталий». «Я начинаю думать», — пробормотал Хлыст, сосредоточенной гримасой, суя в огонь пару отсыревших палочек. «Что война — это совсем не так весело, как изображают». «Брось! Иногда стоит потерпеть, если потом ждет добрая битва», — прогудел Нижний. «Добрая битва?» Шолла поднесла руки так близко к огню, что если бы тряпки, которыми они были обмотаны, не были насквозь пропитаны водой, то они бы наверняка загорелись. «Как-то мне не кажется, что эти два слова подходят друг к другу». «С тем же успехом ты мог бы сказать, что несколько недель медленного умирания стоит того, чтобы потом насладиться парой часов свирепой резни». Клевер попытался поддернуть повыше воротник своего заляпанного грязью волчьего плаща, но это нисколько не помогло против резкого ветра, словно ножом полосовавшего склоны долины со все еще разбросанными кое-где островками тающего снега. «И, кстати, о свирепой резне». Хлыст широкими глазами глядел в ту сторону, откуда они пришли. К ним неторопливо приближалась огромная повозка. Объятые ужасом люди спешили убраться с ее дороги. «Вон едет жилец Курганов». Клевер ожидал увидеть мрачного гиганта с угольно-черными волосами, наподобие стука врасплох. Однако новый вождь ста племен оказался бесцветным человеком с серыми завитками шрамов, вырезанных на впалых щеках. Под его ввалившимися, как у черепа, глазницами взбухали крупные вены, в которых почти можно было видеть пульсацию крови. Он сидел, покачиваясь на козлах повозки, чавкающей колесами по разъезженной грязи, спокойно и мирно, словно какой-нибудь фермер, везущий на базар урожай репы. Вот только его урожай состоял не из репы, а из костей. Они были навалены грудами, вываренные до желтовато-белого цвета. Четверо лошадей, тянувших повозку, были обвешаны костями от гривы до копыт, превратившись в каких-то адских тварей. Безумные глаза выглядывали сквозь глазницы разрубленных пополам лошадиных черепов, кости болтались в их разлохмаченных гривах, были вплетены в их хвосты. Сам возница был облачен в доспехи с нашитыми на них мелкими косточками, образующими странные узоры. Фаланги пальцев, причем, кажется, детских. «Похоже, парень увлекается костяными орнаментами», — заметила Шолла. «Да, кости ему явно по вкусу», — отозвался Хлыст, расширяя глаза еще больше, чем прежде. За повозкой тащилась группа людей в ошейниках, от которых тянулись цепи к сиденью возницы. Мальчики и девочки, мужчины и женщины, полуобнаженные и заляпанные грязью до самых волос, избитые в кровь, спотыкающиеся, оскальзывающиеся. Над ними поднимался жалобный хор стонов, а роль ритмического инструмента играл лязг разболтанных осей. «Вы только посмотрите на этот гребаный цирк!» — пробормотал Клевер, словно кто-то мог смотреть на что-то другое. Обычно ему было трудно внушить отвращение, но эта сцена справилась с задачей. Толпа дикарей, изрезанных шрамами, украшенных шипами, разрисованных военными узорами, рысцой бежала за повозкой, потрясая своим зазубренным оружием и своими странными штандартами, в экстазе пуча глаза при мысли о близящемся кровопролитии. С ними были собаки, огромные псы, рвущиеся с шипастых поводков, жестокие твари, с которыми жестоко обращались, здоровенные, как волки, и гораздо более злобные, с заточенными напильником зубами, рычащие и огрызающиеся на каждого, кому хватало ума подойти поближе. Карлы и Бонды спешили убраться с пути этого явления ада, а точнее явление из-за Кринны, что было примерно одним и тем же, с лицами, на которых отражались мрачная ненависть, потрясение, страх, отвращение, негодование. Нижний шумно отхаркнул мокроту и сплюнул в направлении дикарей. «Вот из-за таких-то говнюков Север считают говенным местом». «В кои-то веки я с тобой согласна», — сказала Шолла. Жилец курганов придержал своих покрытых костями лошадей, нисколько не тронутые выражениями неприязни со стороны своих предполагаемых союзников, и Клевер увидел, что возле повозки появился черный кальдер на своем черном жеребце. Никто бы не удивился, если бы это призрачно-бледное, как у трупа, лицо разразилось хриплым воем. Но было, пожалуй, еще хуже слышать самый обыкновенный голос, говорящий самые обыкновенные вещи. «Черный кальдер, друг мой, как хорошо, что вышло солнце. Может быть, оно хоть немного подсушит дорогу?» «Будем надеяться», — отозвался кальдер несколько напряженным тоном. «Наши дозорные уже видят Корлеон. Он сразу за теми холмами». Он прищурился, глядя на бегущие облака. «Должно быть, завтра будет битва». «Чудесно!» Бесцветные глаза жильца курганов были устремлены на горизонт. «У меня все еще остались пустые повозки, и Бояс обещал мне, что ты поможешь их наполнить. Скоро ли будет привал?» Он повернулся и спросил у одной из своих рабынь. «Что у нас на обед?» Его губы зашевелились. Она что-то прошептала. Жилец курганов выбрал из связки ее цепи, дернул женщину к себе так резко, что она ударилась плечом об угол повозки и упала в грязь. Он намотал цепь на кулак, подтянув к себе ее покрытое синяками лицо. Ее босые ноги волочились по земле. «Ты что, не слышала меня? Я спросил, что на обед?» Она хваталась пальцами за ошейник. Кожа вокруг побелела от нажима. «Баранина!» – просипела она. Жилец курганов отпустил ее, и она упала на колени в грязь, отплевываясь и хватая ртом воздух. «Баранину я люблю. К ней еще будет соус». Он причмокнул губами. «Я всегда требую, чтобы был хороший соус». «В соусе самый смак», — пробормотал кальдер, глядя, как девушка пробирается обратно к остальным рабам. «Ты любишь баранину, черный кальдер? Не хочешь ли позднее присоединиться ко мне и отведать нашей баранины с соусом?» «К сожалению, я буду занят. Надо подготовить людей». «Ты все о работе. Человек должен оставлять место для удовольствия. Ну что ж», — жилец курганов весело засмеялся своим высоким голосом. «Мне же больше достанется!» Он щелкнул поводьями, и его кошмарная повозка загрохотала дальше. «У вас нет такого чувства?» — пробормотал хлыст, глядя, как рабы волочатся следом, стукаясь друг о друга, хватаясь за ошейники и оглашая окрестности жалобными криками. «Будто мы оказались не на той стороне». «И оно все больше крепнет». Клевер аккуратно почесал свой шрам. «Причем независимо от стороны». «Я хочу сказать...» Хлыст оглядел себя и похлопал по груди, очевидно, имея в виду костюм жильца курганов. «Зачем обвешивать себя костями?» «Потому что, когда тебя боятся, это ударяет в голову не хуже хорошего пойла», — буркнул Нижний, вытаскивая точильный камень и готовясь заняться любимым делом — затачиванием своей секиры. «Сперва страх является твоим оружием». Клевер мог вспомнить несколько боев, выигранных им еще до того, как они начались, просто благодаря твердому взгляду и весу его имени. «Потом он становится щитом. Единственным, что не дает твоим врагам тебя убить». Единственным, что не дает твоим друзьям тебя убить. Ты начинаешь бояться, что тебя недостаточно боятся, и поэтому громоздишь одни ужасы на другие. Превращаешь себя в монстра. А поскольку память имеет свойство преувеличивать прошлое, сегодняшние ублюдки вечно стараются превзойти в ублюдстве прошлогодних ублюдков. «Что-то вроде состязания в зверстве». Задумчиво проговорила Шолла, постукивая пальцем по губе и глядя, как Нижний вострит лезвие своей секиры. «Именно», — вздохнул Клевер. «И победителю достается тот же приз, что и проигравшему. Скорая смерть». «Поневоле заскучаешь по старине девять смертей. Он, может, и перебил больше людей, чем зимние морозы, но, по крайней мере, не устраивал из этого гребаное передвижное шоу». «Самое печальное, что людям нравится следовать за тем, кого боятся другие», — сказал Клевер. «Тогда они и себя чувствуют страшными. Да, у нас находится теплое слово для хороших людей. Честных, правильных, таких как Тридуба или Ищейка. Но песни мы слагаем об убийцах, мясниках, сжигателях и проливателях крови. Таких как Щелкунчик Верран или Черный Доу. Таких как Девять Смертей». «Люди мечтают не о том, чтобы поступать правильно, а о том, чтобы вырвать у мира то, что они хотят, с помощью своей силы и воли». «Вот этим мы завтра и займемся». Нижний в последний раз провел точилом по лезвию и поднял секиру к свету, чтобы полюбоваться ее остротой. «Есть к чему стремиться, а?» Клевер посмотрел на него, как он улыбается, щурясь на солнце при мысли о грядущей бойне. «Во имя мертвых, неужели и он когда-то был таким?» «Почему она не сбежала?» – пробормотал он, угрюмо глядя в направлении холмов. Он думал о Рикке, как она сидела, взгромоздившись на Скарлингов трон с этой своей знающей улыбочкой, с этим ее большим черным глазом, окруженным рунами, с зияющим зрачком, словно бездонная яма, полная тайн. Что она увидела этим своим долгим взглядом? Он поежился. На солнце опять набежало облако, погрузив полную грязи долину в тень.